изучая выражение лица капитана. И он настолько благодарен, что просто умирает от желания со своей стороны отблагодарить вас. Каблук почти выскользнул, но тут Найт задел меня локтем, и я снова всадила его в ногу Кэпа. Стон несчастного прочно убедил циклоопийцев, что претурианец и впрямь помирает. «Ну что вы, не надо же так!» Я кивнула и рывком выдернула каблук. Капитан взвыл. «Вы можете даже спуститься на планету недельки на две, и все за наш счет!» Зачастил циклоопеец и бледно улыбнулся. Кэп, огромным усилием воли, взяв себя в руки, умудрился благодарно ему кивнуть и даже пожал руку. Я в это время уже была далеко, следуя за слугой, который просто не мог отказать мне в маленькой просьбе, показать мой номер на базе, в котором я смогла бы отдохнуть и временно забаррикадироваться от Кэпа. Может, еще остынет? Ворона ржала на подушке, радостно всхлипывая, делясь впечатлениями. Хорошо, хоть она смогла сдержаться, когда я так оконфузилась. Птичке, оказывается, тоже хотелось тут осмотреться. Пока Кара захлебывалась от восторга, я мрачно копалась в шкафу, раздумывая над тем, чтобы надеть на халявный ужин. Здесь, как меня просветил тот же самый слуга, еда подавалась бесплатно, так как подразумевалось, что любой посетитель столовой или работник станции, или гость. Надеть, естественно, было нечего. Но идти в рваных раз 20 перелатанных штанах и пережившей динозаврик кофте как-то не хотелось. Вопрос стоял так, что делать? «А ты одолжи у кого-нибудь», — предложила Кара и перелетела на зеркало, в котором я придирчиво изучала свое бледное и немного встрепанное отражение. «Мысль хорошая. А у кого?» «Не найдешь?» — склонила голову на бок эта хитрюга. Я подумала и согласилась, что хотя бы попытаться стоит. В конце концов, я ведь потом все верну.